Глава 18. Первым сориентировался Валерон, буквально растворившийся в воздухе. Я тоже тормозить не стал, вернул незаметность, снятую в доме, и добавил мимикрию. Последняя при слабом свете и без движения очень хорошо маскировала. Спасибо погибшим под моими ботинками неизвестным героям, позволившим мне поднять навык до 10 уровня. «Я ж говорил, смылся он!» — раздался под моими ногами тихий свистящий шепот, обладателя которого я сразу для себя окрестил свистком. «Говорил он, с чего бы тихому смываться?» — пробасил его собеседник. Слышно их было плохо, приходилось напрягаться, чтобы разобрать слова, но подбираться ближе я не рискнул. «А ты глянь в доме-то! Ничего ценного не осталось!» «Обнести могли», — с сомнением возразил Бас. «И конюшню?» — возразил Свисток. «Кто будет тырить овес и сено? Это незаметно не вывезешь!» В кои-то веки я порадовался возросшей вороватости Валерона. «Скотина и сожрать могла к этому времени, а запаса не было!» «И упряжь? И скрипки? Тоже скотина сожрала? Лошадка Тихого из измененных, но что попало, не жрет!» «Эх, жаль, что по ней не отследишь. Много уже в Святославске таких лошадок-то. И повозку Тихий как раз недавно заменил. От Малыгиных взял, а у них одно от другой не отличишь. Не на заказ же делают?» «Хорошее известие. А то я в начале рассуждения уже начал думать в сторону перекрашивания лошади. Еще в голову лезли мысли о надувании цыганами лошадей через соломинку, чтобы клячи выглядели упитаннее. Если хорошо надуть, внешний вид лошади однозначно изменится. Слушай, с чего бы Тихому драпать от пацана? А с чего бы уже третий луч проваливает на него задание? Нечисто там что-то. Офицеришка мутит, не сказал нам всего. Было бы это плевым делом, сам бы пацана приложил. Там какие-то заморочки с родственной кровью у благородных. Мол, если сам убьешь, род выродится. Дядька его тоже к нам обращался. Кажется, сейчас речь идет про моего отца. Даже странно, с чего это дядюшка обеспокоился его устранением. И без того отца фактически из рода выставили. Неужели княгиня подумывала вернуть? И спросить не у кого. В этой семейке все врут, правда, ни от кого не добиться. «Да ты че?» «Ага, дело давнее, конечно, и обстряпали тогда все чики-пуки под открывшееся искажение». «Речь про моего отца. Теперь уже никаких сомнений. Горечи по этому поводу я не испытал. Отца не помнил даже прежний Петя, что уж говорить про меня. Я даже фотографию не взял из Верхирити». Убийцы болтали и чем-то гремели в комнате. Там и вещей-то столько не осталось после первого визита Валерона, чтобы производить столько шума. «О, видал? Недавно вскрывалась. Захоронка тут у Тихого была, зуб даю». «Да у тебя зубов уже не осталось, чтобы их в залог брать», — хохотнул Бас. «Ну-ка, давай вскроем». Они замолчали, отдирая доски. Не знаю, кто там работал. По голосу Свисток был хилее, но Бас явно был начальником, ему трудиться не положено было по статусу. «Пусто», — резюмировал Свисток. «Чистили недавно». «Фигня какая-то», — недовольно бросил Бас. «Не мог Тихий слинять, испугавшись хилого пацана». «Он маг». «Да какой он маг? Летом он магом не был, так? Как только стал, заказчик сразу сообщил». «И чё? Мага отправили и с концами. Значит, заказчик что-то не рассказал. Скрыл что-то. Предъявить ему надо». «Что предъявить?» «Не знаю. Это ты у нас умный. Нечисто что-то с этим пацаном. Троих потеряли. Причем ни один не всплыл ни в каком виде». «Положим, у двоих есть все шансы всплыть в прямом смысле этого слова. А вот где первый, я бы не ответил даже под пытками, потому что даже примерно не представлял, где убийца вылетел из дирижабля. Мог только сказать, что уже было темно, и все». «Может, кто из наших убил и обнес?» — не сдавался Бас. «Всех троих?» «Да неизвестно, еще убили ли кого, или они просто смотались. Решили завязать». «О, я вспомнил. У Тихого в погребе захоронка была, под бочкой». Они бодро затопали к погребу, потом по лестнице вниз, где Свисток насмешливо спросил: «И где твоя бочка?» Я подавил желание рвануть вниз и из дома. Совсем не слышно мне это не сделать, и лестница поскрипывала, и сам я шум производил. А если услышат, то незаметность уже не сработает, и я сразу же становлюсь прекрасной мишенью. Лучше было переждать и потом спокойно уйти. Одно радовало. Пришел я по адресу, и мы с Валероном не обнесли случайного непричастного человека. Да и разговоры велись интересные. Стоило послушать. «Вот здесь стояла. Видишь яму в земле? Вот аккурат над ней бочка и стояла с огурцами. Полнешенькая!» «И тот, кто обнес Тихого, заодно забрал и бочку с огурцами?» — хмыкнул Свисток. «Согласен, ерунда какая-то выходит». «Вот я и думаю, кто так напугал Тихого, что он решил удрать и даже дом бросил, забрав отсюда все, что можно было вывести на двуколке?» «Не влезло бы. У Тихона полный погреб был. Одних настоек было 3 полки, а сейчас вообще пусто. Ни полок, ни настоек», — с искренней печалью в голосе сказал Бас. Причем печаль была не по поводу пропавшего приятеля, а по поводу исчезновения полок. «Из дома много пропало. Тут телега нужна. В двуколку все не влезло бы. У него там только нужное для дела хранилось. Неужто действительно смылся?» «Так я тебе о чем толкую?» — оживился Свисток. «Гнилое это дело с пацаном. Не было бы гнилым, офицеришка бы сам его прибил и не придумывал отмазки». Я уже было решил, что угроза миновала, но внезапно Бас сказал: «Нужно остальные захоронки глянуть. На чердаке одну помню». Я про себя выругался и постарался переместиться подальше от обеих мест захоронок. А попробую это сделать в столь мелком помещении. «Еще в сортире глянуть нужно. Он там фальшивые бумаги хранил». «Они ж провоняются». «В экранирующей коробке. Зато при обыске ничего лишнего бы не нашли. Тихий вообще продуманный». «Давай глянем чердак». Заскрипели ступени, и вскоре я мог лицезреть обоих преступников, одетых в похожие добротные овчинные полушубки, расстегнутые не иначе, как для того, чтобы я видел висевшие на шее у каждого связки артефактов. Свисток оказался не низким и щуплым, а вполне себе упитанным и высоким. Бас же был плотным мужичком с цепким взглядом, сразу отметившим важное. «А нет, 2 захоронки были. Обе вскрыты. Видишь следы на полу?» Я тоже вытянул шею, чтобы глянуть. Следы были, едва заметные, но все же. И самое плохое, следы Валерона были тоже. Наверное, их можно было перепутать с чем-то другим, но если кто из этих двоих поймет, в чем дело, боюсь, черное солнце лишится еще 2 лучей, потому что Валерон плюнет, чтобы сохранить свое инкогнито. И даже тащить далеко не придется. Рядом подходящий сортир, в который еще долго никто не заглянет. «Но все равно посмотрим». Он подошел к месту, где находилась вскрытая мной первая захоронка. «Пусто». Бас смотрел на место, где было раньше что-то ценное, и задумчиво ковырял в носу. Наверное, стимулировал головной мозг таким образом. Палец длинный, как раз достает до нужных точек. Настимулировал на умную мысль. «Выходит, или он сам, или менталист какой ему голову выпотрошил. Сам он рассказать такого не мог даже под пытками, потому что под клятву попадает все, связанное с его работой». «Пацан-разумник?» — в панике заверещал Свисток. «Козлина этот офицеришка! Так нас подставить! На разумника мы не договаривались!» «Не ори! Нет там ничего. Я специально денежку заплатил и выписку на него получил после исчезновения 2-го луча. С родства к огню, воздуху, механике и артефакторике. И заклинание искры 1-го уровня. Все. Никакого воздействия на разум». «Мог получить там, где он прятался?» «Мог, но 1-е 2 случая этим не объясняются. Пойдем сортир глянем. Если там документов нет, точно Тихий сам сбежал. А вот почему думать надо». «И офицеришке предъявить. Не сказал всего, плата повышается. Ему заявим, что пацан уже 3 угробил, так что пусть раскошеливается. И штраф за сокрытие важной информации. Че с домом делать будем?» «Тихий слинял без предупреждения. Остался без дома. Оформим на кого из наших. Место-то хорошее, соседи неболтливые и нелюбопытные. Полиция сюда ни разу не наведывалась». Бас прошел совсем рядом со мной. Я даже слышал его дыхание. Свое я задержал, да и сам вжался в деревянную поверхность. Стоять приходилось согнутым в 3 погибели. Потолок и так был низким, так еще и стены сходились к центру, сводя пространство по бокам на нет. Я боялся, что эта пара криминальных личностей может наткнуться на меня случайно, но этого не произошло. Они спокойно спустились и направились к сортиру. «Чуть не плюнул, но потом сообразил, что нужно проследить, где их логово, и узнать, сколько их!» — тихо тявкнул Валерон. «Я займусь. Они не просто на нас злоумышляли. Они злоумышляли на такую сумму, что вовек не расплатятся!» «Как и Антоша и дядюшка». «Ничего, мы их еще утопим где-нибудь», — оптимистично сказал Валерон. «Давай спускайся. Нечего здесь задерживаться. Если что, я их отвлеку». Я прошелся по полу чердака вихрем, самым слабым, чтобы следы лап пропали, а отпечатки ботинок нет, и рванул к забору. Перелезать его не пришлось. Калитку даже на засов не закрыли, и она покачивалась на петлях при слабых порывах ветра. Выскочив на улицу, я сразу тихо спросил: «Валерон, ты здесь?» «Здесь! Отход контролировал! Но теперь пойду прослежу за этими типчиками!» «Только осторожно!» «Не учи ученого!» — гордо сказал Валерон и удрал следить, потому что дальше, сколько я его ни звал, ответа не получал. Назад путь получился дольше, потому что после пережитого стресса меня немного потряхивало, что не способствовало увеличению скорости. Информация о кузене и дядюшке была очень интересной, как и о том, по какой причине они не делают это сами. Божок говорил о вырождении родов, которые покушаются на свою кровь, но при этом он совершенно спокойно предлагал нанять кого-то, и это, по его мнению, уже не являлось преступлением против своей крови. И что будет, если в кого-то из Вороновых случайно плюнет Валерон? Посчитают ли это моим нападением, поскольку помощник-то он мой, или не посчитают, потому что существо он вполне самостоятельное? А плевок вполне может случиться, если Валерону надоест косить нападающих бандитов по одному, и он решит выбить первоисточник. По подслушанному разговору не похоже, чтобы Антоша потерял вкус к моему устранению. Или он считает, раз деньги уплачены, то услуга должна быть оказана в полном объеме? Вообще все Вороновы, с которыми я успел познакомиться, производили отвратительное впечатление. Возникал вопрос, а есть ли вообще адекватные княжеские рода? Пока я познакомился лично с представителями двух, и в них у всех такие толстые разноплановые тараканы, что хоть сейчас на выставку. А представители третьего рода, Верховцеве, погибшим у Куликовых, отзывались очень плохо и наверняка не на пустом месте. Ограничение «не навреди близкому по крови» в моей ситуации очень и очень нехорошее, поскольку родственники со стороны отца только и делают, что вредят. И что делать мне? Нанимать другие лучи для устранения уже их? Идея мне категорически не нравилась. Тухлая она какая-то. Одно дело в честном бою прибить, а другое чужими руками, которое заказал. Обдумывал я это всю обратную дорогу, но так и не решил, что будет правильным. Рассказать вдовствующей княгине, как развлекаются наши общие родственники? Про Антошу она знает и ничуть не переживает по этому поводу. Разве что дядюшке прилетит, и то не факт. Он же теперь официально был князем, имел рычаги давления на семью. Подходя к дому, я отключил незаметность, но направленного внимания не ощутил. Рядом с домом меня никто не ждал. Зато ждали в доме. Наташа без меня ужинать не стала, дождалась моего появления, хотя кухарке уже пришлось к этому времени все разогревать. Спрашивать о том, куда делся труп и куда я ходил, Наташа не стала, хотя было видно, что ей это было интересно. Но, видно, рассчитывала на обстоятельный рассказ, которого при формализованном ужине не получится. Честно говоря, я временами ощущал себя актером в школьной постановке со всеми этими аристократическими ритуалами. Даже сейчас неподалеку стояла горничная, готовая прийти на помощь, чтобы мы не надорвались, раскладывая себе блюда. Поэтому разговор велся на темы нейтральные. «Я все семейные портреты убрала», — сообщила Наташа за ужином. «Остались только не имеющие отношения к роду прошлых владельцев полотна. Пейзажи, портреты, несколько батальных». «Молодец», — признал я. «Сам про это думал, но забыл. Еще оценщика нужно пригласить, чтобы хотя бы примерно понять, сколько мы можем выручить за эти портреты на аукционе, и сколько стоят остальные, предметы искусства». Честно говоря, хотя этот дом выглядел намного приличнее Воробьевского в Тверзани, при взгляде на некоторые картины мне начинало казаться, что это некачественная копия чего-то очень дорогого. «Хороший специалист дорого запросит за визит. Мы пока с оценкой торопиться не будем. У нас еще сам дом до конца не осмотрен». Я очень надеялся, что Валерон не слишком задержится, потому что если я активирую живую печать, то в дом ему ходу не будет, что не есть хорошо. Леонид говорил, ты прекрасно играешь на рояле? Он преувеличивает, возразил я. Честно говоря, играю так себе и давно не практиковался. Прежде чем играть, для кого-то нужно восстановить навыки, а это скучно. Предлагаю после ужина заняться вещами поинтересней. Чем именно? Узнаешь. Не знаю, о чем она подумала, но внезапно покраснела. Нет, ход мыслей правильный, но торопиться с этим мы не будем. Не в таких полупоходных условиях. А еще мне казалось, что в постель стоит ложиться не только из чувства долга и будучи немного постарше. По-хорошему нам бы устроить хотя бы прием в честь бракосочетания, если уж свадьба не вышла. Но приглашать некого. Нет знакомств в Святославске. Не бабушку же звать. Не знаю, была ли Наташа разочарована, когда после ужина вместо спальни мы прошли в кабинет, где и заперлись, понадеявшись, что горничная не станет подслушивать под дверью. «Странно, что в доме никаких артефактов нет», — сказал я. «Обычно кабинет хоть как-то можно экранировать». Глафира рассказала, что покойная владелица под конец жизни помешалась на вере, и проповедник ей внушил, что вся магия — это скверна, а от скверны надо избавляться. Поэтому из дома убрали вообще все. Даже защитные артефакты у охранников отобрали. Она чуть понизила голос и спросила, «А вы с Валероном как сходили?» «Хорошо сходили. Засекли двоих из Черного Солнца, и Валерон за ними следит, чтобы узнать, где у них головная контора. А мы, пока его ждем, вскроем сейф и посмотрим, что там». «Отмычками?» — неожиданно обрадовалась Наташа. «Отмычками. Хотя могу и загнутой проволокой. Опыт есть. Но если есть качественный инструмент, то почему бы и не воспользоваться?» Следующие полчаса я возился с двумя непростыми замками сейфа. Все-таки взломщик я начинающий, а конструкция здесь была сложная. Наконец оба замка щелкнули, и дверца распахнулась, явив нам сейфовое нутро. «Нужно будет нам сделать что-то посерьезней», — задумался я. «Потому что не дело все документы хранить в Валероне. Чисто теоретически можно в этом ящике поменять замки и приправить сверху живой печатью. А еще вмуровать в стену». «Зачем вмуровать?» «Чтобы не утащили. Он же тяжеленный». «А Валерон достаточно вместительный, чтобы заглотить сразу несколько таких сейфов, и при этом не уникальный. Такие помощники могут быть и у других». «Призываемые помощники очень редки, а их способности вообще лотерея. Не у всех есть внутреннее хранилище». «Зато есть маги с пространственными карманами, и я уверен, что некоторые из них промышляют криминалом». Разговаривая, я вытаскивал все из сейфа и раскладывал на столе. Увы, артефактов там не нашлось. К изгнанию из дома скверны покойная Хмелева отнеслась со всей ответственностью. А ведь наверняка там были интересные семейные варианты. Кристаллов не нашлось тоже. Только документы, драгоценности и деньги. Последних совсем немного. Тоненькая пачка. Наверняка предназначалась на бытовые нужды. Основное Хмелева держала на счетах, так что у ее племянника были шансы не проиграть все. Драгоценности же пойдут Наташе. Как говорила маменька, у приличной замужней женщины должны быть украшения на все случаи жизни, даже на такие, о которых она сама еще не догадывается.